哥伦比亚选择了最富有诗意的方式，他们将一种珍贵兰花的名字用这位歌者的名字命名，以奖励他数十载的文化传承的卓越贡献。 И услышав ее, вы поймете, почему с таким почтением относится к ней на родине. На сцене Интервидения Нидия Гонгора, Колумбия. Итак, под номером 15 сегодня выступает представительница Колумбии Нидия Гонгора, которую называют экзотическим цветком Интервидения. У себя на родине Нидия основала группу, которая много лет выигрывает различные музыкальные конкурсы, так что опыт побед у нее имеется. Нидия исполнит песню, посвященную мангровым деревьям, мангровым зарослям, которые хранят память предков. Это настоящая молитва о стойкости, мудрости и хрупкой красоте нашей планеты, в которой можно услышать древние ритмы маримбы, шепот мангровых листьев. Песня написана в оригинальном жанре «Алабао Бит», который погружает слушателя в мистическую атмосферу и помогает ощутить невидимую связь между прошлым, настоящим и будущим. Это настоящий обряд связи с предками через настоящее в будущее. Национальные инструменты маримба из дерева чонка, собранного на убывающую луну. Это все привезено из Колумбии. Невероятная, конечно, атмосфера царит здесь на Интервидении. Эта песня тоже находится в нашем плейлисте. Это было магически. У нас хоть и царит настоящая дружеская атмосфера, но каждый готов приложить все силы, чтобы побороться за первое место. И это была мощная заявка на победу. Браво! Браво, Колумбия! Even though we have a truly friendly atmosphere, but everyone is ready to put in everything they have to fight for the first place. сборной Колумбии. This was the 15th performance at Intervision. Nadia Gongora, a beautiful song from wonderful Colombia. В Москве у наших участников была очень насыщенная программа. Ежедневные репетиции, примерки костюмов, оттачивание малейших нюансов выступлений. Скучать было точно некогда. Well, in Moscow our participants had a very busy schedule. Daily rehearsals, costume fitting and mastering their performances. They definitely failed to get bored. Я представляю, сколько фотографий каждый уже отправил своим друзьям и родственникам. Хотя главный снимок с заветным призом удастся сделать представителям только одной страны. I can just imagine how